Глава 13. Лилия. «Посидим в ресторане. Поговорим в спокойной обстановке», — мягко предлагает мне шейх. «Я соглашаюсь. Мне ведь нужно выяснить его намерение и понять, догадался ли он про детей. Идем мы недалеко, буквально в соседнее здание, в кольце из его охраны. Мне непривычно передвигаться подобным образом, но шейх – фигура влиятельная, и без личной охраны ему нельзя. Снег очень красивый. Читаю я восхищение в глазах Амара, когда он смотрит на снежинки и на белый искрящийся чистый снег. Он похож на твои волосы, снежная лилия. Невольно улыбаюсь, вспоминая, как он точно так же называл меня 6 лет назад в пустыне. Мы входим в дорогой фешенебельный ресторан. К нам тут же подбегает управляющая и чуть ли не в припрыжку проводит за самый лучший столик. «Выбирай, что хочешь», — радушно предлагает Амар. «Ничего не хочу», — честно отвечаю. Кусок в горло при нем не полезет. «Вообще ничего», — хмурит густые брови Аль-Шараф. «Кофе, если только. Капучино, без сахара». Взбодриться перед непростым разговором мне просто необходимо. Шейх улыбается в бороду. «Арабский шейх привел в ресторан девушку просто попить капучино». «А что тут такого?» «Не пойму я». «Ты могла бы заказать все, что угодно, но выбрала всего лишь кофе». «Я плотно позавтракала, а мне ведь фигуру беречь надо». Пытаюсь я свести все к шутке. «У вас чудесная фигура, несмотря на рождение 3 детей». Тут же, пользуясь случаем, подбирается к самому важному шейх. Я настораживаюсь. Начались те самые расспросы. «Да, родила 3 тройняшек». «Я так и понял, что они тройняшки. Они, как это сказать, забавные, чудесные дети». На лице у шейха расцветает отцовская улыбка. «Ты не замужем, Лилия, и замуж не выходила». «Вы уже выяснили этот момент?» «Напрягаюсь я». «Да, не смог сдержаться. Должен был все про тебя узнать». «Так получилось», — развожу руками. Шейх кивает. «А где их отец?» «Так-так-так. Неужели не догадался?» «Нет у них отца». Отрезаю я, зорко наблюдая за его реакцией. Я приняла решение рожать детей для себя. Шейх снова кивает. «Не понял. Он не понял. Не понял же?» «А жених у тебя сейчас есть?» «Есть. Вру я. Хотя так ли вру? У меня есть, скажем так, поклонники. И Денис, самый яростный из них. Я даже пробовала начать с ним отношения, но ничего не вышло. Поэтому пока наши отношения на паузе. Но шейху об этом знать не обязательно». «Жених и есть отец твоих детей?» Хмуро уточняет шейх. «Не понял. Он не понял. Какое счастье! Хотя зачем я так боялась и переживала? Шейх – мужчина. А они обычно бывают очень наивными и невнимательными, особенно в вопросах, касающихся детей. Надеюсь, в будущем он будет им хорошим отцом. Уклончиво отвечаю я, хотя понимаю, что нет, не будет. Денис искренне пытался найти общий язык с тройняшками, но, увы. «Я понял», — кивает шейх. Видно, как мои ответы бередят его душу. Но он будто бы берет себя в руки и пробует смириться с моими жизненными обстоятельствами. «У вас ведь тоже жены и дети?» — напоминаю я. «Он-то не хранил мне верность, так почему же я обязана? Хотя я-то как раз-таки сохранила. Сколько бы Денис ни намекал мне на более близкие отношения и постель, затащить меня туда ему так и не удалось». «Ну да». Еще мрачнее отвечает шейх. 3 жены и 5 детей. «Ну вот видите, господин Аль-Шараф?» тоже становится мне грустно. И будто в груди что-то свербит. У каждого из нас своя жизнь сложилась, своя судьба. Я пойду, господин Аль-Шараф? Лилия, постойте. Мягко удерживает меня шейх словами. А если я найду подходящий дом, прислугу и няню для вас и ваших детей, и для вашей замечательной мамы, вы согласитесь тогда поехать с шоу Яковлевой? Застываю, как вкопанная. Вот это поворот. Я заплачу вам двойной гонорар. Искушает меня мужчина. Хорошо, тройной. Видя мое колебание, поднимает он ставки. Вы, ваши замечательные дети и чудесная Лидия Игоревна будете жить в лучших условиях. Ни в чем нужды не будете знать. Сейчас там прекрасная погода. Нет летнего зноя, но тепло. И море теплое. Дети смогут купаться каждый день. Ваши дети видели море? Нет. Качаю головой. Как-то не до этого было. Вот видите, Лилия, одни сплошные плюсы. Соглашайтесь, это абсолютно безопасно. Вы будете под моей защитой. Улыбается Амар ровной белоснежной улыбкой. Я должна подумать, господин Аль-Шараф. Все же у меня дети, и это большая ответственность. Разумеется. Склоняет голову шейх. Обдумайте. Я буду с нетерпением ждать вашего решения.